Леонид Платов. «Дата на камне». Повести. Москва. Детская литература. 1984 год. Содержание. «Дата на камне». Танцующий бог. Исполнение желаний. Бухта потаенная. Конец содержания.